Тогда с чего у него такие внешние проявления? У него склонность к огню и воздуху, демоны его знают, может, он тоже начинает перерождение. Тело уже не может выдерживать, так как не подготовил его. Мало ли каким он там ритуалом мог усилить свои способности. Если он ярко выраженный стихийник, без предрасположенности к первостихиям, а идти на службу к богам он не хочет, то вполне мог пойти таким путем, желая получить силу, или вообще произвел слияние с каким-нибудь младшим духом. Да, блин, этих способов сотни, вопрос в том, что далеко не все из них хорошо кончаются. Зато становится понятным, как он смог скрутить Гриндевальда, если до этого учился алхимии у Фламеля, а потом работал в школе. Но не спрашивать же его в лоб об этом, он составил обо мне определенное мнение, и я не желаю его разрушать. Да и не ответит он мне все равно, ну, по крайней мере, правду точно не скажет. Так что придется гадать. Я поднял кружку с чайного столика, осторожно отпив свежезаваренного чая, незаметно притащенного Кричером. Да, кстати, Мишель прищелкнула пальцами. Пойдем-ка, покажу кое-что. Она встала с кресла, дополнительно махнув мне рукой. Отставив кружку, я последовал за ней, вниз, в подвальные помещения, конкретнее, в пыточную, где имелось десяток одноместных камер-клеток, в одной из которых оказался какой-то плюгавый мужичок. И кто это? Я недоуменно приподнял левую бровь, подходя чуть ближе к прикрытому одной только набедренной повязкой пленнику. Следил за площадью, пытаясь определить точку входа в пространственную складку, когда мы входили или выходили, пояснила Мишель, и у него была целая куча колдофота с нашими лицами. «Кто ты?» Я равнодушно смотрел на зло оскалившегося пленника, который плотно сжал губы и немигающе смотрел в ответ. «Ты же все равно скажешь, кто и зачем тебя послал, зачем тянуть, а я подарю тебе быструю смерть. А что же жизнь не обещаешь?» Хрипло расхохотался пленник. «Нет времени на идиотские уговоры, тем более, что ты и не поверишь. Но, зато я откровенен», мягко улыбаясь, я приблизился к клетке, присев напротив. «Кто ты такой? Как нашел площадь? Кто нанял? Какие приказания тебе дали? Короче, ты ведь и сам знаешь, что интересует в таких случаях, так что давай не будем тянуть время. А теперь слушай ты», он приблизил лицо к ограде, неприятно улыбаясь. «Либо ты отпускаешь меня, Иди», захрипев от удара кулаком, четко направленным ему в гортань, он отлетел назад. «Ненавижу идиотов, шантажистов и торговцев живым товаром в любых формах. Даже наркоторговцев не так ненавижу, потому что каждый сам выбирает, сторчаться или же нет. В твоем случае, совпадают сразу два пункта, которые мне не нравятся. Глядишь, и к третьему окажешься причастным. Наследник Гарри, на площади стоят три мага, они зовут вас», Кричер оборвал мои претензии, заставив на время забыть о неудачливом следопыте в клетке. «Они видят дом или орут в пустоту». Получив отрицательный ответ, я молча кивнул и двинулся наверх. «Кто еще из наших в доме?» «Генри и Джейн». «Карл с Бардом до сих пор не вернулись», Мишель торопливо поднималась следом. «Думаешь, это за этим пришли? Но ведь тут специальные клетки, они и не знают конкретного места, но, видимо, решили поговорить». Поднявшись наверх, я быстро двинулся к креслу, где до сих пор лежал мой новый плащ. «Иди к Генри, пусть спускается, а я пока попробую поговорить с ними через дверь, если они вообще хотят разговора». Выйдя в коридор, я проводил взглядом поднимающуюся по ступенькам Мишель и извлек МП-5, готовясь к агрессивным переговорам. Осторожно открыв дверь, я холодно осмотрел трех магов, в наглухо надвинутых на головы капюшонах. «Ну и чего звали?» «Поговорить», — заговорил правый маг, незначительно выступив вперед. «Говори», — я едва заметно дернул щекой, скрывая непроизвольную усмешку. «Нам нужен наш человек, он у тебя, отдай, и мы уйдем. Говорить-то будешь или ты пришел сюда херню нести?» Максимально вежливым тоном осведомился я у него. «Если вся суть переговоров сводится к отдай того, кто имел наглость следить за мной и моим домом, то ты идиот. Идиотов я не люблю. Я представляю одну из организаций, которые контролируют деятельность МММ, ну ведь не глупый человек и поняли, от лица кого я говорю. Так стоит ли ссориться с нами?» Безликая фигура немного качнулась на носках, словно готовясь к прыжку. «То есть, твоя организация послала шакала шпионить за моим домом, а ты заявляешь, что ссориться хочу я?» «Я тебя правильно понял», я задумчиво наклонился вперед. «Мистер Поттер, за нами стоят интересы многих, и вы не потянете войну с целой страной. Да и некая мисс Стонкс, с которой вас видели несколько раз, красивая девушка, и работа такая опасная», — насмешка проскользнула в голосе говорившего, при виде моего сведенного мимолетной судорогой лица. «Или еще, какая-нибудь мисс рано или поздно, вы захотите нормальной жизни, но будет ли она у вас, это большой вопрос, или у ваших подчиненных М. Вот теперь я вас точно убью». Всех, закрыв дверь, не обращая внимания на дернувшихся спутников представителя кого-то там, я широкими шагами пролетел по коридору, быстро поднявшись в свою комнату. Найдя нужный фолиант, я быстро сбежал вниз, пролетев мимо недоумевающих подчиненных и спустился к пленнику, начиная готовить помещение к допросу. «Знаешь, мразь, я не хотел это трогать, но раз уж ты такой правильный и верный, то придется изменить мои желания». Оглядев железную плиту с выведенными серебром рунами по всей площади кровати, я отомкнул клетку, выволакивая пленного. Подтащив его к плите, я пристегнул его конечности кандалами и подтянул столик на колесиках с подготовленными инструментами. Коротким тычком под нижнюю челюсть я заставил его приоткрыть рот, куда моментально ушло содержимое одного пузырька, после чего зажал ему рот и нос. Дождавшись, пока он проглотит, я снова повторил процедуру, и так пока не скормил ему 4 флакона. Наложив на него десяток медицинских чар и заклинаний, я отошел в сторону, закуривая и бросая взгляд на часы. Блэки, психопаты, в том смысле, что никогда не выбирали врагов, кто попался, с теми и воевали, и у них ни раз и ни два были в гостях те, кто имел запасные варианты на подобные случаи. Так вот, такая плита не даст тебе свалить, даже умерев. Запрещенная вещь. Но говорят, что в Аврорате есть парочка таких же. Так что, я облизнул губы, внутренне готовясь к тому, что ожидало и меня, так сказать. Добро пожаловать в ад, дурашка. У меня теперь личные причины, чтобы узнать все. Коротко надрезав кожу на ступне, я начал специальными щипчиками оттягивать ее, закатывая ее как рулончик. Оголив ногу до колена, я начал не торопясь отделять мясо, жилы и прочее, педантично разделяя все на части. Оха, прости, тебе же ее не видно. Притянув с потолка цепь с широким кожаным ремнем, я закрепил конструкцию на голове пленного, в итоге приподнимая его так, чтобы он касался плиты, но при этом мог все видеть. И глаза, мой друг, и, конечно же, глаза. Оттянув сперва одно веко, я осторожно отрезал его, затем повторил то же самое со вторым. Парой взмахов палочкой я удалил небольшое количество крови, попавшие на глазные яблоки жертвы. Я посмотрел в переполненные ужаса глаза пленного, внезапно осознавшего, что шутки кончились и я не уступаю ублюдочностью его хозяевам. Переведя взгляд на свою практически полностью очищенную до колена левую ногу, он тоненько заскулил, судорожно дергаясь в кандалах. Когда же я сделал первый надрез на второй ноге, собираясь повторить процедуру, его прорвало. К главе одной из мелких банд поступило заманчивое предложение от высокопоставленных сотрудников министерства. Они согласились проследить, собрать максимум информации, в дальнейшем вывести боевиков на дом или же подловить нас где-нибудь. Сами преступники не пожелали рисковать в гордом одиночестве, прекрасно понимая, что могут и не справиться. Им пообещали 20 профессионалов в помощь, не местных, с континента, и прикрытие от уголовной ответственности. Нанимателей пойманный не знал, такую информацию ему сообщать не стали, слишком мелкая сошка. Он и остальное-то узнал только потому, что его брат сидел несколько повыше, вот и поделился радостной информацией, что появится шанс пограбить дом одной из старых семей, да еще и ничего не будет за это. Вывернув его память наизнанку, я, не обращая внимания на его вопли, довел процесс потрошения до конца, раз уж начал, и аккуратно упаковав нужные части по контейнерам, поднялся наверх. «Убивать будем всех или нужны пленные?» Генри встретил меня заинтересованным взглядом, точно так же относясь к таким вещам. «Действуем инкогнито. Кому надо, и так поймут. И главарей надо взять живыми. Их 17 магов, 3 оборотня и гоблин-изгой. Дом укреплен рунами, но под ним, да и рядом, нет лей-линии. Из числа серьезных противников 3 выпускника Хогвартса и 2 из Шармбатона. Один из французов бывший Аврор. Остальные слабосилки, в лучшем случае бомбарду осилит, но и то под сомнением. Есть огнестрельное оружие. А, да, еще 4 скриба, но они бывают наездами. Так что их может и не быть на месте. Сразу после них, начинаем выполнять план по наемникам, которые помогли уйти на тот свет моему деду. Что за дом? Мишель методично проверяла магазины к своей винтовке. Двухэтажный, плюс два подземных этажа, склады и лаборатория по производству какой-то дряни. Заодно поможем подчистить генофонд нации, нафиг нам такие не нужны. Координаты операций, я протянул клочок бумаги. Слитный таран вынес двери домика, куда моментально ушло две гранаты, а следом еще одна ушла в окно, которая вылетела от четырех пуль Мишель. Переждав глухие хлопки, я тенью скользнул внутрь, тут же пуская короткую очередь в раненого боевика на полу. Генри ударил бомбардой в очередную дверь, куда тут же полетела граната, я же проскочил дальше, сбивая с ног знакомую фигуру блондина, который вроде как и приходил поговорить. Вбив ему стилет-портал в плечо, я побежал дальше, услышав за спиной звук сработавшего порт-ключа. Пнув дверь, я тоже отправил внутрь гранату, тут же отскакивая в сторону от луча ступифая. Убедившись, что после взрыва там только трупы, я бросился наверх, слыша за спиной топот Генри. Короткая очередь, отраженная щитом, и костеломные попавшие в живот какому-то немытому мужику, я на мгновение замер, прислушиваясь к звукам и бросился вниз. Обнаружив спуск в подвал, я отправил туда, одну за другой, три алхимических гранаты, телекинезом рванув дверь на себя, пережидая глухой грохот, заставивший осыпаться пыль с потолка. Выбив заклинившую дверь, я быстро спустился вниз, пробегая первый этаж, где уж точно ничего живого быть не могло, даже Дамблдора бы проняло, что уж говорить про отбросов теневого мира. «Давай договоримся, брюнет», судя по описанию, главарь банды нервно дергал палочкой, когда я вылетел из темноты, одновременно выпуская остаток магазина ему по ногам. Добавив в голову, я потянулся за порт-ключом, но тут же шарахнулся в сторону, уходя от мощного удара небольшой секиры, едва не подрубившей мне ногу. Подставленный под второй удар автомат был отбит в сторону, едва не вывихнув мне запястье, заставляя отпустить бесполезный, в данный момент, кусок железа. Дистанцию разорвать никак не получалось, опущенный Генри Ступифай, а затем и костеломные, были просто проигнорированы мелким неизвестным, который как заправский дровосек махал заточенной железякой. Ударить чем-то мощным дампир не мог, чтобы не задеть меня, а я не мог получить даже секунды передышки, вынужденный уклоняться и изгибаться, попутно тесняя Генри. Сумев наконец выдернуть стилет, я перехватил секиру за топорище, едва слышно зашипев от разряда тока, и всадил кусок стали в глаз противника, по большей части руководствуясь своими ощущениями, так как света катастрофически не хватало. Тихий хлопок и труп оппонента перенесся в дом, оставляя меня пытаться понять, что это собственно едва меня не убило. Что это, бля, за бешеный домовик был? Я адресовал вопрос Генри, резонно рассудив, что уж у него-то лет поболее моего прожито, уж наверняка должен знать и практически сразу же сам понял, кто на меня мог напасть. Гоблин, в артефактной защите, мать его, их надо или чем-то мощным бить, или же просто прикрывать пехоту, которая их будет по старинке вскрывать, согласно кивнул дампир. И на огнестрел особо не рассчитывай. В отличие от магов, они пристально следят за достижениями магловского военного прогресса, чтобы брать на вооружение. Так что, бей их издали. А я то вот извращенец какой, решил проверить, кто круче фехтует, съязвил я, доставая еще один стилет и вгоняя его в плечо главаря. Я как-то не ожидал встретить тут габла экипированного, как будто он собрался на новую войну с человечеством. Ты трупы считал? 11 нет. Все есть. Спокойный мужской голос донесся от лестницы наверх. Я могу поговорить с вами, мистер Поттер, или вы не настроены на диалог? И о чем же? Спокойно уточнил я, медленно скользнув пальцами по патронташу с зельями. О том, что я отдаю вам остальных, а вы не уничтожаете товар в лаборатории. Мы сотрудничали с ними, пока они не решили сожрать слишком большой кусок. Теперь я хочу вернуть свои вложения. Взамен я предлагаю вам свою дружбу. Вы можете прорваться, шансы достаточно велики, но мне нужно только мое. На ваше я не претендую. Кто со мной говорит? Джошуа Грант, правая рука мистера Грязнули, с легким смешком ответил мужчина. Берите свое, я беру свое, согласно кивнул я. Так даже если меня пытаются поймать, то я все равно это выясню, а раз со мной пытаются дружить, то... Меня больше волновало, куда смотрела Мишель. Я начну собирать трофей, тихо шепнул Генри. Давай, я прошел вперед, практически сразу же находя взглядом своего собеседника. Поговорим более серьезно, я только за, мистер Поттер, вежливо улыбнулся высокий шатен, немигающим взглядом холодных карих глаз осматривая меня. Майкл судорожно собирал вещи, понимая, что где-то, видимо, они прокололись, раз уж холодит кожу парная татуировка, артефакт, настроенная на его коллег и друзей. Более 20 лет наемничества, до десяток лет жизни в не самых благополучных районах, в сопливом возрасте, и, наконец-то, конец. Он хрипло расхохотался, бросая вещи и понимая, что его уже ждут. Ждут, когда он выйдет из укрепленного дома, или вскрывают защиту, пока он мечется как загнанный шакал, по некогда казавшемуся надежным убежищу. Быстро закатав рукав, он внимательно изучил татуировку и, со вздохом, признал, что один из его коллег еще жив, хотя и находится где-то весьма хорошо укрытый. Покрытый кровью, с головы до кончиков пальцев, наемник не строил иллюзий по этому поводу. Это означало только то, что Брейн умрет более мучительной смертью, нежели мог бы. Бывшие наниматели, решившие зачистить следы, родственники сотен убитых им, обворованные, обесчещенные. У него хватало врагов, которые могли бы желать ему смерти, поэтому долго размышлять на эту тему он не стал, особенно когда осознал, что защиту уже практически взломали, а он ничего и не почувствовал. Проверив пояс и отправив в рот содержимое парочки флакончиков, он подхватил парабеллум, к которому пристрастился за время работы в Европе, и, крепко сжимая палочку второй рукой, выскользнул из комнаты, навстречу своим врагам. Первые 4 пули завязли в щитах врага, а от остальных тот издевательски легко уклонился, тут же пытаясь переломать ему кости в ногах. Выскользнувший из-за спины вампира, а уж понять, кто перед ним, Майкл смог, второй гость, неестественно плавным движением ушел с линии луча режущего, полностью утвердив наемника в мысли, что пришли за ним не вчерашние школьники, перечитавшие Локонса, и не боевики из Аврората. Секундой позже промелькнула еще одна мысль, когда ему попытались отрубить ноги воздушным хлыстом. Уйдя мощным прыжком вверх по лестнице, он еще успел увидеть, как из дверей его комнаты на него смотрит красивая блондинка, когда страшным ударом его, едва не оторвав голову, отшвырнула назад. Угасающее сознание успело услышать только десяток слов, которых, впрочем, хватило, чтобы он понял, его смерть тоже не будет быстрой. «Ну вот, теперь можешь узнать, кто виновен в смерти твоих деда с бабушкой, Поттер». Эдмунд Коллинз медленно вышел из маленького магазинчика в своем поселке, мысленно предвкушая, как проведет эту ночь с молодой практиканткой, недавно назначенной в отдел, где он работал вторым помощником, когда мощный империя просто вышиб из его головы все мысли. Редкие прохожие безразлично скользили взглядами по застывшему посреди улицы мужчине и тут же спешили дальше. Слишком уж чванливым человеком был Эдмунд, впрочем, сам себя таковым не считая, просто презирая всех, кто ниже его по положению, и уж тем более не имел такого покровителя, как у него самого. Спустя еще 3 минуты Эдмунд спокойно проследовал к своему дому, откуда переместился по каминной сети в дом младшей ветви одного из древнейших родов Великобритании, Силвинов. «Эдмунд, какого Мордрида ты приперся на ночь глядя? Ты время видел?» Глен Силвин недовольно поправил халат, настороженно рассматривая ночного гостя. «Ты мог просто добавить пиндюли своей будущей невестке по заднице, чтобы она не воровала. Ты решил поиграть в войну. Теперь моя очередь», — заторможенно произнес Коллинз, медленно переворачивая зачарованную сумку и вытряхивая ее содержимое. 200-килограммовый брикет тротила был последним, что увидели Коллинз и Силвин в своей жизни. «Дамблдор точно уверен, что у нас останется чем править», — с тонкой издевкой уточнил Игнатиус Пруэтт, оглядывая собравшихся. «А мне пацан нравится», — тяжеловесно уронил Али Шафик. «Да и нам же проще, я уже готовлюсь протолкнуть законопроект о разрешении на усиление защиты. Мы заигрались в прошлый раз, а потом считали потери. А если мы окажемся следующими?» — напряженно спросил Гавейн Уизли, нынешний глава этого шебутного рода. «У вас есть основания?» — насмешливо приподнял брови Коннор Макмиллан. «Лично мы готовы оказать поддержку Дамблдору, что положительно скажется на наших взаимоотношениях с национальным героем. Вроде бы ваша английская ветвь тоже отирается рядом, разве нет?» «Дамблдор болен», — тяжело рухнули слова Игнатиуса, разом оборвав смешки присутствующих. «И надо принимать решение, поддержка или разрыв всех отношений. Поттер словно бешеный пес, бросается на всех, но кусает, хоть и неприятно это признавать, за дело. И тот, кого нельзя называть, возродился. Если пойдем против много о себе возомнившего щенка, то рискуем оказаться в не самой удобной позиции, и поддержать его. Брось, поморщился Коннор, ты бесишься из-за того, что твои планы подсунуть сопляку свою внучку и таким путем создать довольно плотный союз пошли по одному месту. Да сунь ты ее в постель на ночь, все равно после победы он долго не проживет, поморщившись бросил Гавейн, сам довольно плохо общавшийся с младшей ветвью своего же рода, из-за резкого расхождения взглядов с женой младшего брата, Молли Уизли, или останется, но уж прижать его, чтобы он признал ребенка сможем. Значит, вы все же решили списать пацана, недовольно нахмурился потомок арабов, недовольно теребя вышитый пояс своего халата. Я против, вплоть до разрыва соглашений, добавил он, видя, что Гавейн хочет что-то возразить. Да я тоже не рад, все же буркнул ирландец. Только от меня ты чего хочешь, моя дорогая родственница, видимо умом пошедшая в кого-то из предков, он ядовито усмехнулся, метнув острый взгляд в сторону каменного лица Пруэтта, мечтает оженить Поттера и свою дочурку. Каковы шансы на то, что он сам возжелает младшую дочурку Артура? Помимо прочего, она весьма напоминает свою маму в ряде моментов, что в итоге приведет к бойне. И что ты хочешь от меня? Прекрати защищать своего брата-идиота, спокойно произнес Шафик. Желание твоей родственницы – это ее личное дело, а Поттеры выполнили свои обязательства. Полностью, жизнью закрыв последние выплаты. И не только я помню об этом, Гавейн, если ты хочешь что-то возразить. Самое главное, что, вы все, забыли, Поттер один из нас. Сдадим его, позволим устроить гонку за ним по всей Британии, без каких-либо доказательств, то дадим в руки министру весьма дурно пахнущий прецедент, прокаркал древний на вид патриарх Брустверов. А я не хочу, чтобы меня однажды притащили во Врарат и попытались напоить веритасирумом, потому что так захотелось идиоту в котелке. Поддерживаю, тут же кивнул Шафик, которого охотно поддержал Коннор. Мордрит с вами, махнул рукой Гавейн, мои тоже будут против, да и тем более Игнатиус тоже вон кивает. А по второму вопросу, хотя он практически уже решен, но все же хотелось бы узнать ваше мнение, поднял голову Пруэтт, обычаи и правила мира магического и прочее, что решил ввести Дамблдор, да и практически полное возвращение к экстерриториальности Хогвартса. Да и правильно, буркнул Бруствер, дети должны учиться, а не повторять тот путь, что некогда прошли их отцы и деды. Этого возродившегося это, конечно, не остановит, но зато позволит нам обыграть кое-что в Европе и США. Альбус сейчас просто директор, поэтому враг он там Ридблу, или нет, но от факта не отпереться, школа будет вне разборок, согласно старым соглашениям. В этой ситуации от него даже наиболее рьяные сторонники могут шарахнуться, если он начнет плевать на традиции. Так что я лично за, но насколько оно окажется действенным, посмотрим. Я тоже за, хотя и несколько по иным причинам. Независимость школы позволит ввести туда гарнизон, а это минимум полсотни магов и 500 маглов, если брать старые договоры. Маглов нам взять неоткуда, если только не долбануть их империя, чтобы они не задавали ненужных вопросов. Но можно попробовать набрать сквибов, Макмиллан злорадно потер руки. И где ты наберешь 500 сквибов с боевым опытом? В обычном мире они подгребаются церковью, короной или еще какими-либо организациями, да хотя бы теми же охотниками или ковенами вампиров. А те, что живут под юрисдикцией министерства, на 99% имеют за плечами темные кварталы. И кого ты хочешь пригласить в Хогвартс? Желчно осведомился Бруствер, пока Уизли с Пруэттом напряженно морщили лбы. А вы егерей наймите, тех, что повменее имея и не особо трусливые, хмыкнул Али. Они же маги. Поперхнулся Бруствер, оторопело разглядывая своего собеседника с опасливым недоумением, как особо опасного психа. Нет, среди них бывают скрибы, но скорее как исключение из правил. Но согласно древним уложениям, магами признаются лишь те, кто окончил Хогвартс или равные ему школы, захихикал Шафик, а егеря его поголовно, практически, не посещали. Так что, с точки зрения устава, договоров и прочего, они не маги. Вот и набери себе там 500 мяса, только толку-то от них. Десяток старых псов неназываемого без проблем разметают сотню таких бойцов. А вот поэтому-то я предлагаю найти еще 5 десятков нормальных магов. Из отставников Аврората и Иезуитский оскалился в предвкушающей улыбке Макмиллан. Тринтаси, 36 на итальянском. Тихие шорохи от снующих где-то под полом измененных созданий, некогда бывших мышами и крысами, а теперь превратившихся в нечто несусветное и крайне голодное, весьма умиротворяюще действовали на мое сознание. Я уже несколько раз сбрасывал туда остатки своих жертв, то, что нельзя продать, или же покупателей найти весьма сложно, и создания с огромным удовольствием уничтожали все получаемые ими. Медленно поднеся ко рту сигарету, я не спеша затянулся и потушил бычок, поднимая тускло мерцавшие зеленоватыми искорками, в полумраке пыточной, глаза на пленных. Я вывернул наизнанку вашего друга. Второй слегка свихнулся в процессе наблюдения, но практически незаметно, так что не переживайте, Майкл. Вас же так зовут, можно и мне к вам так обращаться, что тебе нужно? Хрипло прошептал высокий шатен, бросая мимолетный взгляд на соседнюю клетку, где валялся без сознания его приятель-побратим. Головы тех, кто заказал моих дедушку и бабушку, я недоуменно покосился на него. Вы странные вопросы задаете. Я просто решил, что наказывать оружие нет смысла, но и отпустить вас просто так не могу. Вы даете клятвы и в течение 3 месяцев присылаете мне первую голову. Всего у вас будет 2 года. Этого хватит, чтобы вы вырезали наглый французский клан, решивший, что количество имеет значение. Там 17 семейств, поэтому я и предлагаю вам такой срок, а не полгода или вообще неделю. Предположим, я согласен, но вдвоем мы не справимся, а свободных денег у меня нет. Настороженно уставились на меня серые глаза. 10 000 золотых, мешок второсортных драгоценных и полудрагоценных камней, чемодан с магловской валютой. Хватит, для начала, я сделал глоток вина, чтобы не уточнять, что часть этого золота заработана на продаже органов его же побратимов. И, трофей показывать сперва мне, мало ли захочу купить. Больше мне от тебя ничего не надо. Обговорив за час все нюансы и получив клятвы, я выпроводил гостей из дома и поднялся к себе в комнату, где меня уже поджидал призрачный наставник. В последние дни он словно слетел с катушек и трамбовал знания с огромной спешкой. Несколько раз передавал их даже напрямую, из-за чего я уже 3-й день не выходил никуда кроме школы, так как слишком уж не в кондиции я был. Одни рунные ловушки чего стоили, а помимо них он напрямую вбил мне в подсознание и многое другое, не менее важное. Да, эти ловушки быстро не поставить, да и замаскировать их та еще задача, зато и пользы куча. Не догадались? Жестко оскалился древний воин, кровожадно впиваясь в меня взглядом. На удивление нет, растерянно потер я затылок. Все же до конца, думаю, не поверили, но там будет видно. Хотя я бы просто выпотрошил его и все. Не люблю я эту, покрутив головой, я добавил, и иезуитовщину. Нет, я понимаю, что так проще и удобнее, но начинаю себя каким-то Дамблдором ощущать. Да уж, византийщина и мне не нравится, но я уже недооценил один раз интриганов и слишком дорогую цену заплатил. Ты мой шанс на перерождение, и я не собираюсь упускать его. Так что учись, пока я еще с тобой, горделиво подбоченился наставник. А там глядишь и сам научишься. Твой домовик закончил дела в США, он занят укреплением дома. И кроме того, я ищу еще одного домовика или домовичку, так как старик Дамблдор все сильнее сдает. На фоне того, каким он был полгода назад и какой он сейчас, мне скоро придется уходить в подполье, и мне нужно перестраивать дом в Годриковой лощине. Хотя, я так понял, что у него есть какой-то план, как вытащить неназываемого на поверхность. Он как обычно играет в тайны, но тут уж ничего не поделать. Мне пока хватает и того, что он мне дает на уроках, и те знания, которые я получаю в библиотеке Хогвартса. Даже при моей памяти, мне понадобится не один год, чтобы просто запомнить все, а уж про осознание прочитанного я даже не заикаюсь. 1000 лет формировали фонды замка, так что глупо удивляться. Так что Дамблдор весьма умно поступил, показав мне это место, так как я теперь один из первых, кому невыгодна его смерть, хотя и страшно, так как мало ли чего он предусмотрел на этот случай. После победы можно будет договориться с новым директором. Ну а если проиграешь, то тем более плевать. Он уже решил уйти, раз не борется, поэтому прикинь, какие знания ты точно не сможешь получить от него, меня, Карла и остальных. Посмотри в библиотеке Блэков и у своей крестницы, после чего уже и набирай знаний в Хогвартсе. Кстати, что там с твоими прежними друзьями? Гермиона и Рон? Я неопределенно пожал плечами, сам толком не понимая, что с ними. Грингер умная девочка, которая и раньше дружила со мной и Роном, прекрасно помня, кто мы такие. Она не то чтобы меркантильно, но нянчилась с нами, надеясь на будущее. Все же мы слишком разные, очень и очень слишком разные. Сейчас она оказалась на перепутье, не зная, куда дергаться. Я провел ее по обычным кварталам, в немагическом мире, потом показал аналоги в магическом. На этих выходных снова поведу, так как за один раз не объяснить. Но она пока не готова принять меня как лидера, а терпеть рядом такую мисс мне тоже нафиг не нужно. Для нее слишком сильным авторитетом является Дамблдор. Да, потускнел. Да, она начала в чем-то сомневаться. Но слишком долго ждать, а она уже сейчас изредка демонстрирует свои старые черты характера. Ты должен, мы же друзья, Дамблдор сказал и прочее. Послать же ее, получить охлаждение отношений со стариком. Пока он уверен, что ему удастся всучить мне под бок этих двоих, а то и еще кого-нибудь, он будет меня покрывать, даже теряя свою репутацию. И кто за ней стоит? Если он подсуетился, чтобы у тебя было лояльное отношение к Уизли еще с самого начала, а к Слизерину нейтрально-негативное, то уж пропустить непонятную величину в твоем окружении он бы точно не мог. Значит, наставник замолчал, задумчиво сверля меня взглядом. Или за ней кто-то есть, или же он уверен, что она не попытается начать свою игру. И тогда ты, пытаясь помочь ей, сам же и пригреваешь гадюку на груди. А у Рона неожиданно прорезалась любовь к учебе, которую он удачно маскирует. Изменилась походка, взгляд, манера держаться. Проще сказать, что не изменилось. Да еще и непонятное презрение ко мне. Я долго копался в памяти, но все же сумел понять, что изменения произошли с ним где-то в начале четвертого курса. Мы тогда поссорились с ним, а потом я как-то и не обращал. Да, мать его, будь я по-прежнему обычным подростком, то ничего бы и не заметил. А ведь он мог обижаться, завидовать, но никогда не презирал меня или ненавидел. Он был моим другом, пусть и не самым хорошим, но другом, понимаешь? А больше никто не менялся, неожиданно нахмурился наставник. Твоя подруга, преподаватели, другие ученики, ты все же, пусть и мельком, видишь их. Я поменялся, спокойно уронил я, встречая понимающий насмешливый взгляд призрака. А еще, откинувшись на спинку кресла, я перевел взгляд на игру язычков пламени в камине, погружаясь в размышления. Идеальная память, дар и проклятие любого существа, с радостью позволила мне методично пролистывать часы, дни, месяцы и годы жизни, не пропуская и одного мгновения. Нет, наконец выдохнул я. По крайней мере, среди моих знакомых никого резко изменившегося нет. Но с другой стороны, если бы я не знал Рона 4 года, причем настолько хорошо, то и сам бы ничего не заметил. Кто-то захотел поиграть с судьбой, ученик, наконец произнес призрак, так как и я неподвижно и безмолвно смотревший на огонь, и судьба согласилась сыграть. Вопрос только в том, чьим козырем являешься ты, и что ждет тебя в конце игры. Он медленно подлетел ко мне. Во-первых, монаху ни слова, боги ведают, что у него в голове творится, и кем он тебя посчитает, это тот еще вопрос. Чтобы тебе стало понятнее, такие как ты никогда не живут спокойно, и у вас всегда есть противники. Только вот ты был не в курсе, что в игре, и поэтому у нас проблемы. В чем? Перережу ему глотку и дело с концом, а то и изгоню вселенца. В конце концов, вовсе не факт, что Рона нельзя вернуть. У покровителя Мерлина и Артура были разборки с другой сущностью, пришли Моргана и Мордрит. А у основателей были войны с доброй сотней оппонентов, не особо-то и уступающих им умением, силой и прочим. Олега переиграли, а я тоже проиграл. Он на мгновение сжал с дикой силой зубы и отвернул голову, после чего встряхнулся, оборачиваясь ко мне. Мы были подобны тебе, ученик, тоже попали в игру, но не понимали, что происходит. Проблема же в двух нюансах, ученик. Ты не знаешь, сколько желающих полакомиться пирогом. Да и что собственно на кону? Вдруг делить будут вовсе не Британию, И вторая проблема состоит в том, что в данной игре ты в роли статиста. То есть, ты вовсе не фигура кого наверху, а разменная монета. Хотя и несколько странная, на мой взгляд. Поправь меня, если я ошибаюсь, но я, грубо говоря, в роли рейд-босса. Я оторопело уставился на него. То есть, некий монстр, которого убьет одна из сторон, по достижению определенного уровня силы, только чтобы доказать, что они готовы к более серьезным заданиям. И статист я потому, что меня не поставили в курс о игре как таковой, так, в общем и целом, да. Хотя, возможно, все дело в том, что число полноценных фигур ограничено, а кому-то еще хочется вмешаться. Вот и нашли такой вариант, как фигуры, но ничего не понимающие и действующие вслепую. Кисло улыбнулся призрак. Поэтому убивать Рона нельзя. Надо его хорошенько вывернуть, узнать все, что только можно, и только потом можно прибить. Потом, когда ты получишь информацию, чего собственно хотят игроки, ну и фигуры, естественно, надо будет найти их и прирезать. Или они прирежут тебя, рано или поздно. Они не приходят только ради знаний, их интересует власть, ученик, а такие как ты, помеха. Всегда, Гарри, всегда. И это хорошо, если их не больше 3-5, и появились они примерно в это же время, что и Рон или ты. Потому что иначе, у нас еще большие проблемы, чем я думаю. Не раньше, чем послезавтра, потому что я уже начал ловить себя на мысли, что мне начинает нравиться то, что я творю. Как-то не хочу превратиться в отмороженного психопата, который будет гоняться за окружающими с молотком. Одно дело, когда меня им считают, другое дело, когда у меня уже начинает стираться ощущение реальности. В конце концов, я все равно не смогу пообщаться с Роном раньше выходных. Только подготовиться надо, а то если там такой же, как и я, то легко это не будет. Покачав бокал с вином, я отпил половину, тут же доставая сигарету. Эти игроки могут быть обычными людьми, то есть не маги, скрибы или еще кто, но скрывающиеся от нас, а именно обычные стопроцентные маглы, за исключением сути. Не магами они быть могут, но и обычными людьми не будут. Так или иначе, но попавшие в сферу интересов высших, уже перестают быть обычными людьми, и не сидят слишком долго в тени, так как игрокам нужно зрелище, да и сроки ограничены. Они ведь обидятся, когда я начну резать их фигуры. Стряхнув пепел, спросил я, снова затягиваясь. На удачное и спокойное перерождение можешь не рассчитывать, согласно улыбнулся наставник. Тебя это, вижу, не сильно расстроило, скажем так, всегда было интересно, а что ощущают рейд-боссы. Вот теперь знаю, я глубоко затянулся. Почему фигуры не уничтожают? Почему их терпит? Кто тебе сказал? Призрак удивленно посмотрел на меня. Уничтожают, да еще как. Просто некоторым хватает ума не выделяться и не показывать, что они мечтают облагодетельствовать весь мир. Но десяток другой перерожденцев, сохранивших память, каждое столетие попадает в наш мир. Так что это хорошо, что я узнал о таком нюансе сейчас, а не в последнюю минуту. Хотя, думаю, тебя все же подозревают, но у тебя сильный дар медиума, плюс к этому ты вошел в орден охотников. Да и считаешь ты себя в первую очередь Гарри Поттером, а не кем-либо еще, иначе прокололся бы, тебя бы прибили. Те же монахи, к примеру, которые проявляли к тебе необычайно вежливое покровительство, он задумчиво потер подбородок. Меня больше беспокоит те, что могут понять, что определенность событий пошла иным чередом, задумчиво пробормотал я, отправляя бычок в камин. Пришедшие из будущего, напряженно дернулся наставник. Да, это было бы неприятно, и моментально покажет им, что ты не совсем тот, если вел себя как-то иначе. Но на моей памяти о таких не слышали. Игры со временем запрещены, так что не думаю, что такое возможно. Ты все же предположи, что возможно. Хм, ну ты ведь уже более года поступаешь не так, как по идее должен бы был. Большая часть предзнаний уже бесполезна. Так что, предположения бессмысленны, ибо я не знаю, на что опираться. Встав из кресла, я сбросил плащ и неторопливо прошелся по комнате, размышляя над ситуацией. В целом удивления не было, так как я ожидал чего-то подобного, подспудно сомневаясь, что окажусь единственным гостем в этом мире. Просто не ожидал того, что окажусь в числе массовки в кровавом экшене, или вообще в роли злодея, которого должны прибить по ходу сюжета. Если еще на роль злодея я был согласен, то вот скорой смерти, от руки особо умного или просто хитрожопого попаданца, уже как-то не желал. Тихий хлопок портала возвестил о появлении моего фамильяра, вываливший мне на голову гору писем и устремившийся к блюду с фруктами. Гоблыни возмущались, что корреспонденцию забираешь ты. Нет, думали, молчали. Лаконично сообщив информацию, она жадно вгрызлась в яблоко, быстро работая острыми зубками. Хорошо, я подобрал конверты и быстро просмотрел, кто писал, после чего перешел к газетам, быстро просмотрев заголовки, под конец весело хмыкнув. Мясник Поттер, хогвартский мясник, потрошитель из косого уха. Рита сидит, но смотрю, нашелся кто-то, подхвативший выпавшее знамя. Надо, пожалуй, попросить адвоката, чтобы подал в суд, а то у меня опять золото кончается. Почти все отдал этому наемнику, а больше пока взять негде. ГММ, а не могли ли меня игроки пытаться вытащить обратно в Британию, Подсунув мне старого адвоката моей семьи, я вспомнил свои размышления по этому поводу, благо паранойя яростно била в барабаны и дудела в шотландскую волынку. Ну да ладно, на пару месяцев хватит, с учетом моей команды, а дальше посмотрим. Тем более, что некие Авроры еще живы, да и адвокат тоже. А британские ведьмы всегда готовы купить части тел чистокровных, да и не очень магов, по весьма хорошей цене. Да и в поместье Силвинов и доме его шестерки удалось поживиться неплохо, правда такое ведьмам не надо, а остальное я и сам не продам. Дилемма, блин. В США было проще, благо знакомых удалось найти. Я же знаю помощника Грязнули, неожиданно озарило меня, пока я копошился в памяти. Джошуа Грант, Мордрит его дери. Если уж ему не надо, то он знает, кому можно толкнуть товар. Так, сейчас тогда отправлю ему письмо, а там посмотрим, что он ответит. Букля, девочка, иди сюда. Быстро написав письмо, я вручил его сове, которая жила на данный момент в совятне Блэков, потихоньку обустраивая его и готовясь к гнездованию, ети его. Где уж она умудрилась пообщаться с самцом, я в душе не представлял, но от фактов было не отпереться. Хорошо хоть кошка со своим потомством была в США, а то боюсь, что дракона могла бы их посчитать за десерт. Жалко как-то бессловесное существо. И всучить котят пока никому не удалось, так как все дружно воротили носы от, видите ли, не магической породы. Я же не фамильеры предлагаю, а просто мурчалку в дом, да и так они все равно были бы умнее Крипба или Гейла, а это уже показатель. И мысли опять перескочили на поиск домовика, заставляя мучить память и отбраковывать варианты, так как, с одной стороны, их вроде и много, с другой, не каждый подойдет. Покупать нужны деньги и немалые, а у меня их нет. Нет, я могу, конечно, продолжить потрошить магов, продавая части их тел коргам, но домовик стоил от 15 тысяч. Боюсь, что планомерного и неприкрытого геноцида мне уже не простят. Одно дело, когда я пинаю за дело и трясу традициями, после чего мне вынуждены аплодировать даже Малфой с Ноктами, иначе потеряют лицо, а это конец для их репутации. И другое дело, когда я начну тянуть сову на глобус и резать по малейшему поводу, вот тут уже пристрелит как бешеную собаку. Нападение на министерство и смерть Авроров и невыразимцев они доказать не смогли, а то, что знают, так и я знаю, кто на самом деле стоит за попыткой тронуть детей наблюдателей. Но ведь не тронул, а значит заинтересованные стороны должны были предположить наиболее вероятную версию. Я хочу договориться. То, что на самом деле я жду момента, чтобы добить, они если и предположили, то доказательств своей версии не нашли. Вырезанные рыцари и несколько их родичей с этой стороны, опять же сами полезли ко мне, и я поступил пусть и слишком резко, но как раз этого и ждут от подростка. Да, сильного и аномально развитого для своих лет, но подростка. Да и опять же, не полез слишком глубоко, ограничившись подсунутыми мне под нос жертвами. Слишком резко отреагировал на глумление над девочкой и переломал треть Ривенкла. Опять же ложилось на полотно, позволяя создать верную картину происходящего верного для них, для Дамблдора, Волдеморта и прочих, а я не спешу, да и не переиграть мне их по-другому, так как интриговать против престарелых ветеранов политической борьбы бесполезно. Ну если у тебя нет пары десятков лет в запасе, а у меня нет и пяти, да и Цезарь вон доинтриговался, получив кинжал в спину от наиболее верного. На Гитлера вообще покушений было столько, что выживал он только благодаря поистине божественному везению. Сталин, в итоге, помер в результате заговора. Общий итог один: убей своих врагов и не верь никому, тогда доживешь до старости. И не лезь в политику, отстаивай только свои интересы, а в гадюшник пусть вон идиоты ползут. Вот я и собирался так действовать, чтобы прожить чуть более, чем 100, 200 или 300 лет. Даже если бы я захотел, то меня просто никто не примет всерьез, а найти кого-либо и посылать вместо себя. Деньги, конечно, влияют, но только магические, а в остальном смотрит на другое. Так и где мне найти достаточно родовитого островитянина, чтобы он согласился бросить свой клуб по интересам и рванул строить со мной светлое будущее? И нужен именно местный, а не кто-то с континента или еще откуда, ибо чужака не примут. В лучшем случае попробуют подгрести под себя. Вот и получалось, что маска отморозка самая оптимальная, пока жив Волдеморт, а дальше посмотрим. В конце концов, вариант сприватизировать и активировать атомную бомбу у меня тоже имелся. Умирать так всем вместе, ну или по крайней мере не в одиночестве. Покопавшись в столе, Я выудил стопку листов и приступил к отработке нанесения рунных ловушек по методу древнего наставника. Замедляющие, огненные, ледяные, против призраков и против живых, нацеленные на вытягивание магии, позволяющие прилепить проклятие, так что жертва ничего и не заметит. Сотни и сотни, правда, пергамент не выдерживал и уничтожался, но руку набить можно было вполне. Проблема была в их крайне долгом приготовлении на фоне чар или заклинаний, ну так я и не собирался использовать их в бою напрямую, всегда можно пригласить врага на свою территорию. Главное, выяснить кто, собственно, игрок, так как от них я ожидал большей пакости, хотя не сбрасывался с читов и остальных. Но думаю, первые разы удастся заманить оппонентов без проблем, если в мою маску поверит, так как я все еще не был уверен, что даже при всех удачных факторах, смогу победить Вальдемарта в ближайший год-два. Вернее, даже не столько о победе можно говорить, сколько о том, что просто смогу свалить от него. Он все же не один десяток лет посвятил изучению магии, да и Дамблдор весьма уважительно отзывался о нем. Несколько пассивных щитов, десяток амулетов-артефактов, зачарованная одежда и постоянная свита, не считая его мастерства в обращении с палочкой. Пока я не смогу продержаться хотя бы десяток минут против Генри и Мишель, то вылезать в прямой видимости от него я не хочу. Даркас Медаус продержалась против него около получаса, а Грюм проигрывал Даркас 4 боя из 5. Вот такие и вылезали пироги. Потратив около 2 часов на рисование и размышления, как и чего, я дождался ответа от Джошуа, который пригласил меня на встречу. Одевшись, я подхватил сумку с приготовленным товаром, который мне был нафиг не нужен, но вполне мог заинтересовать моего будущего собеседника. Генри и Мишель, без которых я только в Хогвартсе ходил, уже ждали меня внизу. Не забыв выпить эликсиры, я двинулся к портальной площадке. 2 коротких аппарации и мы оказались перед небольшим спуском к массивной железной двери, снабженной маленьким решетчатым окошком, в обычном Магловском районе Лондона. Показав письмо от Джошуа, охраннику по ту сторону, мы получили возможность попасть в совершенно магический трактир, что уже заставило меня прикинуть, насколько собственно грязну я готов далеко зайти. Одно дело штурмовать офис криминального главаря в темных кварталах, а совершенно другое тут, статут висел дамокловым мечом над шеями авроров и дмпшников. Воры и прочая милая публика вовсе не будет законопослушно поднимать руки вверх, а начнет бить из всего, что у них только будет под рукой. Посреди Лондона, мистер Грант уже ждет вас, пробасил здоровяк с дробовиком в руках и палочкой в подмышечной кобуре. Питер проводит, он мотнул заросшей головой в сторону своего напарника, отличавшегося от него абсолютно лысой головой. Машинально осмотрев его, я осознал, что второй качок как минимум сквип, ибо палочки у него в упор не было, зато был неплохой дробовик и внушительный тесак производства гоблинов. Учитывая, что помещение, где мы находились, было весьма маленьким, то такой дядя мог вполне покромсать в капусту половину штурмующих, пока те поняли бы, что происходит. Палочкой особо не помашешь, освещение плоховатое, но изредка резко вспыхивающая лампочка будет весьма неприятным сюрпризом для выпивших, какое-либо из полусотни вариантов, зелье ночного зрения, да и несколько скрытых бойниц в стенах намекают, что приветствие штурмующих будет ждать горячее. Миновав еще одну, более массивную, дверь, мы прошли по узкому коридорчику, где я не забывал сканировать все окружающие, все сильнее убеждаясь, что меня пригласили и вправду в офис, а не в одну из десятков, а то и сотен, забегаловок плативших грязнули. Если это вообще не те самые, весьма мифические, я поджал губы, размышляя, могло ли мне так повести или нет. Мистер Поттер весьма рад, едва мы шагнули в небольшую комнату, мне навстречу двинулся довольно худощавый мужчина, двигаясь с той самой грацией воров и наемных убийц, всегда присущей им. Мое имя Джонатан, но вы можете обращаться ко мне Грязнуля, если вам так удобнее. Джонатан, а ваш заместитель? Джошуа, да-да, наша мама обладала редкой фантазией, заразительно расхохотался он, небрежно тряхнув густыми, длинными, до плеч, волосами. Гарри, хотя можете обращаться ко мне мясник или потрошитель. В конце концов, раз уж благодарная общественность пожелала мне дать такие прозвища, я развел руками, ответно улыбаясь и оглядывая роскошно обставленную комнату. Если не против, то ваши спутники могут присесть вон там. Он слегка повернул голову к правой стене, где стоял небольшой чайный столик и 4 кресла, два из которых занимали телохранители самого Грязнули, как я понял. А мы тогда присядем вот там и спокойно обсудим наши дела. Благо, что я примерно представляю, что вы принесли, и сумма весьма немаленькая, чтобы Джошуа решил заниматься этим самостоятельно. О, безусловно, Джонатан, я прошел к дальней стене, удобно усаживаясь в кресло и спокойно встречая чуть прищуренный взгляд желтоватых глаз Грязнули. Осторожно втянув воздух, я недоуменно прищурился, так как зверем от него не пахло. Папаша был каким-то нелюдем, спокойно пояснил бандит, совершенно верно поняв мое поведение и слегка пожал плечами, попутно поправляя ворот кожаной свободной рубахи с длинными рукавами. Кто именно, я так и не смог узнать, да и не факт, что он вообще был чистокровным нелюдем. Мало ли кого ползает. Ну-с, к делам нашим. Да, почему вы обратились к нам? Вы охотник, пусть и на территории Британии вашего ордена уже прорву лет нет ваших отрядов, но факта это не отменяет. Я из радикалов, темных радикалов, если вы в курсе, что это означает, спокойно пояснил я, по его примеру доставая сигарету и закуривая. Но вы не нарушали договор. Каждому по делам его, едко усмехнулся мужчина, задумчиво поджимая тонкие губы, отчего стал весьма сильно выделяться тонкий шрам, пересекающий его губы, подбородок и уходящий под ворот рубахи. То есть, пока я не нарушу договор, то вам плевать, я не из тех, кто преследует, потому что просто получил деньги. Причина должна быть, не повод, а причина. Контрабанда, торговля наркотиками или крышевание уж точно не входит в число того, с чем я буду бороться. Я не Дон Кихот, чтобы воевать с ветряными мельницами. Моя прерогатива, в первую очередь, вообще борьба с проявлением вредящего разумным. Да, мы в итоге перенесли ряд пунктов кодекса на обычных людей и нелюдей, но и тащить на себя функции Аврората и прочих структур не собираемся. Да и не столь уж нас много, я спокойно затянулся. Ты же не продаешь невинных на органы, не похищаешь обычных людей, не увлекаешься откровенной чернотой, не е, брезгливо поморщился бандит. Я, конечно, не ангел, но и у меня есть предел. Ну ладно, буду надеяться, что если ты когда-нибудь получишь информацию, что старый Грязнуля занимается чем-то подобным, то в память о наших торговых взаимоотношениях сперва проверишь правдивость этого. Тогда, позвольте показать товар, я начал доставать украшения, книги, артефакты и прочие трофеи, набранные в домах и являющиеся моей долей, а также долями Мишели и Генри, которые доверили продажу мне. Сам Генри, как оказалось, не имел таких знакомств, так как его бывший проверенный скупщик внезапно переехал на 5 лет в Азкабан, видимо решив, что свежий морской воздух полезен для здоровья. 16 тысяч, молча осмотрев товар, он рассортировал его в каком-то ему удобном порядке и озвучил сумму. Можно, конечно, поторговаться, но в данном случае это бесполезно, так как он прекрасно понимает, что мне ни к кому обратиться, и назвал вполне вменяемую цену, забрав в свою пользу около 1000 золотых. Много, но и он по-своему прав, так как проблем тоже поиметь может весьма немало. Устраивает, кивнул я, делая пометку в памяти, что все-таки необходимо прощупать так или иначе черный рынок Британии. Потратив еще около получаса, мы наконец покинули гостеприимное заведение, напоследок получив от него лист с протеевыми чарами, на случай очередной встречи. Отдав доли Генри и Мишель, я убрал свою и отложил 1000 на оплату работы зельевара и целительницы. В конце концов, им тоже кушать надо, пусть они и по своим причинам готовы помогать, так, ряд ингредиентов не достать просто так, поэтому золото в любом случае нужно. И это еще хорошо, что можно купить за галеоны, а то одно время британское министерство пыталось протолкнуть законы о повышении ежегодного максимума на обмен магловской валюты, что едва не привело к торговой блокаде островов. В итоге пинком под зад на пенсию или в отставку ушел кабинет того министра, который родил столь выдающуюся мысль. Короткий прыжок к одному из проходов в лондонский домен, и я прошел внутрь, через один из незарегистрированных проходов. Дырявый котел был один из почти 200 переходов, а вовсе не единственным, как считали многие. Да и незачем основной массе это знать. Тут никакой глобальной тайны не было, просто так было проще контролировать перемещение магов и прочих, кто желал пройти. Силовики министерства находили левые дырки, заделывали их, но через неделю-две они опять были в прежнем количестве. Примерно 80 переходов это были портальные площадки и камины, стена за баром, десяток переходов для чиновников и два десятка для старых семей, остальное леваки. Вот и я прошел через такой, благо в памяти отребья из мелкой банды хватало интересной информации, как и в памяти невыразимцев и авроров. Они с огромным удовольствием делились со мной знаниями, прямо-таки горя желанием сообщить что-нибудь, чего я еще не знаю. Где можно найти информированного, но достаточно беззащитного и квалифицированного специалиста по всему, что происходит на дне магического мира? На дне и можно, я и пришел искать. Сегодня должен был быть один из плановых рейдов Аврората и ДМП, а значит, у меня будет возможность выбрать себе товарища. Операция уже была в разгаре, квартал бедных был наполнен криками, плачем и мольбами. Прислонившись к стене, я спокойно наблюдал за деловитыми действиями трех сотен мракоборцев и полусотни дмпшников, около которых крутилось несколько фигур в глухих мантиях, с какими-то приборами-артефактами. Видимо, проверяли, чтобы в число добровольцев, которые отправятся на добычу в один из проклятых доменов, не затесались потенциальные постояльцы Азкабана. Часть заключенных также имела шанс на амнистию, подписав контракт. Только вот отправились бы они вовсе не в те домены, что обычные бомжи, проститутки и кто там еще сегодня окажется в сетях. Зэки уходят в те домены и проклятые земли, откуда возвращается в лучшем случае один из десяти. И ходить им придется не один раз, а ровно 15. В таком варианте многие выбирали 10 лет Азкабана, нежели попереть на зачистку, откуда шансов выйти почти нет. Только вот количество обитателей теневых кварталов почему-то не уменьшалось, а наоборот увеличивалось. Услышав крики, я лениво повернул голову, глядя на два трупа в багровых мантиях и истерично долбящих чарами куда-то в переулок полсотни мракоборцев. Видимо, ребятам повезло наткнуться на кого-то находящегося в розыске, вот и получили в лоб, слишком расслабив нижние полусферы. Интересно, ко мне подошел невысокий коренастый аврор, прищуренно рассматривая меня и, видимо, не зная, к кому отнести. Одежда дороже, чем дом, стену которого я подпираю, но при этом нахожусь в квартале нищих. Подросток, без разницы мальчик или девушка, не идиот, без локонса в глазах. «Хочу выкупить», — лаконично изложил суть моего нахождения тут. «И зачем же тебе нужен такой?» — неуловимо напрягся ветеран, а судя по слабо заметным шрамам, он далеко не один раз побывал в заднице и слегка приподнял палочку. «Ты себе уже заработал жизнь», — вежливо сообщил я еще сильнее напрягшемуся мужчине. «Если бы ты просто предложил выбирать, то я бы нашел тебя рано или поздно и убил. Не люблю работорговцев. И поэтому хочешь купить кого-то?» Вылез из-за его спины молодой парнишка, судя по виду недавно из академии, скорее всего стажер при опытном напарнике. «Я хочу оплатить налог на жизнь этому кому-то, и он мне нужен как гид по злачным местам Лондона и не только его», — по-прежнему вежливо улыбался я. «Могу дать любые гарантии, но я не вру, вообще не люблю врать. Из тех, кого уже поймали, могу посоветовать Шона Ахру, но он идет в комплекте с сестрой, Эллен Смит. Только если узнаю, что ты решил давить на девку», — Аврор набычился, прищурив глаза. «Мое имя – Гарри. Поттер Гарри. Я не давлю на девок, детей, беременных женщин и прочих, за исключением тех, кто заслуживает этого. И по соточке за голову хватит?» «Да», — он метнул короткий взгляд в сторону кучки дмпшников, с любопытством косившихся на нас. «И соточка сверху, для закрепления нашей дружбы. Я извлек из кармана приготовленные мешочки, в каждом по 100, итого 300. И я достал флягу и трансфигурировал несколько бокалов из мелких камней, по соточке, за знакомство. Оха! Аврор передернулся, крякнул и, воровато оглядевшись, убрал мешочки в карман, кивнув кому-то из дмпшников. «Сейчас приведу пацана с сестрой, подождите». Он быстро двинулся к толпе добровольцев, тесно сбившейся посреди небольшой площади. «Такое дерьмо, это ваша Британия», — с чувством выдохнула Мишель Ли, тяжело вздохнув, добавила: «Впрочем, США не особо лучше в этом вопросе. Довелось побывать в числе ополченцев», — с легким смешком прошептал Генри. «Да, и я не горю желанием вспоминать те счастливые дни, когда меня отправили в такую клоаку, что я потом полгода шарахалась от любых насекомых», — передернула девушку. «Тихо», — я внимательно смотрел на купленный товар. «Пацан лет 15 и девушка 20-22 лет, хотя доподлинно утверждать нельзя. Мало ли кто у нее там в предках, да и способов продлить молодость и жизнь куча. Так что она могла вполне быть ровесницей моим обеим жизням, а могло вообще быть 15 лет, но из-за кучи родовой пакости излишне раннее старение наступало. «Вам тут забирать надо что-то или все с собой, все с собой, милорд», — испуганно прошептал Эйлин, неосознанно прикрывая собой брата, который зло сверкал глазами на меня. «Тогда пошли, а то чувствую, скоро тут жарко станет». Я быстро двинулся к выходу из квартала, да и из домена в целом. Судя по мельком замеченным фигурам в отдалении, сюда уже начали подтягиваться более серьезные обитатели теневых кварталов, и Авроров должно было ожидать необычайно увлекательное времяпровождение. Объясняю сразу, чтобы не было недопонимания между нами. Спать я с тобой не собираюсь. Не потому что ты страшная, бедная или недостаточно чистокровная, ну и прочее. Меня интересует твой брат, как источник информации и помощник в общении с личностями из этой части магического мира. Понятно или все еще нет? А, она нервно облизнула губы, недоуменно глядя на меня большими карими глазами. Жить мы будем у вас, это второй нюанс, который я и хотел затронуть. У меня несколько напряженные отношения с большей частью МММ официальной власти. Меня зовут Гарри Поттер. В последнее время могу быть известен как мясник из Лондона, потрошитель с косой Аллеи, орлеанский поджигатель Ли. Да и думаю, ты уже хоть что-то, но слышала. Да, я все слышала, сжалась девушка, бросая косой взгляд на брата. Мы толком ничего не умеем. Слабосилки, да и родились тут. Она растерянно дернула губами, пытаясь улыбнуться. Я от тебя и не прошу идти воевать. Это я умею и сам. Мне нужен вор, но такой, чтобы не предал меня. В свою очередь, я помогу вам. Научу, накормлю, дам защиту. Даете клятву на 5 лет, потом можете быть свободны. Честно, я достал портсигар, внимательно изучая пацана с девушкой. Если пацан был вполне обычным ирландцем, рыжеволосый, голубоглазый, конопатый, то вот его сестра была кем угодно, но точно не Смитой, уж тем более не ирландской простушкой. Точеные черты лица, чуть смугловатый оттенок кожи, длинные шелковистые волосы цвета вороного крыла, изящные пальцы. Бастард, что ли, кого-то из родовитых. Ну, блин, даже слепой увидит породу, а я уж точно весьма хорошо вижу, особенно на таком расстоянии. Кто твой отец? Задумчиво озвучил я причину пристального взгляда, когда девушка зарделась под ним. Ты слишком хороша для этого района и при этом не лежишь под кем-то из местных королей. У меня обычно артефакт ложной личины, но при обыске сдернули. Мы не успели сегодня сбежать, поэтому обратно, наверное, и так уже не вернулись бы, даже если бы сумели выбраться из домена живыми. Хотя таких, как мы, не посылают в особо опасные места, неуверенно добавила она. Скорее всего, тебя бы пустили по кругу на входе в домен, равнодушно подал голос Генри. Слишком красивая и чересчур высокородной выглядишь, так что, на будущее, не стоит тебе попадать в такие места. Да и брат у тебя весьма смазливый, что тоже может ему боком выйти.